Холодный ветер обдал ее пеленой брызг, поднимающийся от бешено крутящегося внизу потока, рев которого теперь в темноте, казалось, еще усилился. Лайла старалась не обращать на него внимания, сосредоточилась на том, чтобы нащупать себе ногами путь. Очередная доска, просев под ее весом, издала пугающий скрип. Следующий вообще на месте не оказалось. Девушка застыла на краю холодной, непроглядной пустоты. Затем, помолясь, сделала широкий шаг. Она осознавала, что под ней разверзла свой зев ненасытное, готовое поглотить ее чудовище. Мост начал раскачиваться вверх-вниз, и Лайла ощутила, что внутри у нее все переворачивается. И тем не менее она упрямо преодолевала опасную переправу. «Иисус, помоги мне!» Доктор Купер тронул за локоть сына. «Ты пойдешь впереди, Джей. Мне нужно позаботиться об этих мушках». Джей взошел на колышущийся мостик и принялся осторожно переправляться вслед за сестрой. «Поторопитесь!» — крикнул Купер старший детям, и те прибавили шагу. Лайла уже почти дошла до противоположного края кратера, как вдруг раздался ее крик: «Отец!» Джей к этому моменту уже прошел большую половину пути. Купер-старший тоже сбежал на мостик и закричал в ответ: «Что случилось?» На этот раз ему ответил Джей: «Пап, яхта!» Лайла, стоящая уже на твердой почве, как зачарованная смотрела в сторону бухты. «Она горит!» — крикнула девушка. Доктор быстро, хотя и не теряя осмотрительности, переступал с одной скрипучей доски на другую, стремясь поскорее увидеть то, на что смотрели дети. Мост мотался под ним, точно переломленный кнут. К тому же ему приходилось держаться за поручни лишь одной рукой, так как вторая была занята клеткой. Джей, присоединившийся к сестре, всматривался вдаль. — Отец, они жгут нашу яхту! — Глупцы! — сказал Купер-старший. — Взрывчатка на судне наверняка рванет и разнесет всю их бухту. Джей побледнел. — Верно. На борту яхты было достаточно пластиковых бомб, чтобы превратить бухту в кратер, подобный тому, через который им пришлось переправляться. Доктору очень хотелось отделаться от смертоносной клетки. Эх, будь у него свободны обе руки, чтобы поскорее перебраться через это гиблое место. Он старался ориентироваться по острым выступам скал по обе стороны кратера. Должно быть, сейчас он находится прямо над водоворотом. Но что такое? Левый поручень треснул и обмяк, как шнур, с которого сорвался воздушный змей. Мост накренился и принялся раскачиваться влево и вправо, так что мир в глазах Купера то становился с ног на голову, то возвращался к нормальному состоянию. Шляпа, слетев, канула вниз, в ревущую темноту. Доктор, цепляясь изо всех сил руками и ногами, висел спиной вниз. Кровь стучала у него в висках. Его раскачивало в пустоте над бездной, точно запутавшуюся в паутине муху. Клетка, зацепившаяся за обрывок каната, оказалась в нескольких сантиметрах от головы доктора. Крышка отперлась, и взбудораженные насекомые яростно тыкались в проволочные стенки и неистово жужжали. Он отчетливо различал их ядовитые жало. До него донесся визг Лайлы. «Но где Джей?» Доктор Купер медленно отвернулся от клетки, чтобы увидеть, что с сыном. «Боже!» Тот еще не успел сойти с моста и теперь болтался на перепутанных, скрученных канатах, пытаясь подтянуться к краю скалы. Доски вокруг него повыпадали, точно расшатавшиеся зубы. Тяжесть рюкзака тянула его вниз. Голоса — огни. На том краю кратера, который они покинули, стояло несколько человек из свиты Маккензи. «Отец!» — вновь взвизгнула Лайла. Гудели разъяренные насекомые, пытаясь протиснуться на волю сквозь приотворенную крышку клетки. Доктор Купер пытался нашарить рукой что-нибудь, за что он мог бы ухватиться и подтянуться, но ничего не находил. Он висел вниз головой, на оборванном канате, в абсолютной пустоте, чувствуя, как руки и ноги его слабеют, и он вот-вот соскользнет и сорвется. Над духом у него зловеще гудели ядовитые мухи. Внизу ревела разверзнутая пасть водоворота. «Отец!» — вновь взвизгнула Лайла, и вдруг как-то странно, нечленораздельно замычала, словно ей кто-то затыкал рот. «Лайла!» — собравшись силами, крикнул Купер-старший. «Что с тобой?» «Пусти ее!» — донесся до него голос Джея. «Доктор Купер!» — раздался еще один, до отвращения знакомый насмешливый голос Маккензи. Доктор повернул голову к утесу, расположенному у него за спиной. Так и есть, этот сумасшедший с несколькими приспешниками стоял там, держа в руке нож. Это он перерезал канат. — Поверьте, ваша дочь в надежных руках! — прокричал Маккензи и кивнул на противоположную сторону пропасти. Доктор взглянул в том же направлении и увидел, что ее, брыкающуюся, крепко держит здоровенный громила. Смешанное чувство страха и гнева овладело доктором. — Отпустите ее! — крикнул он. — Отозвались мухи, потревоженные его криком, и с новой силой забились о металлическую сетку. Их туловища пытались протиснуться сквозь образовавшийся зазор. — Потише, доктор! — предупредил Маккензи. — У моих питомцев в той клетке чуткий слух. — Только не это. Одна из мух сумела таки протиснуться через приоткрытую дверцу и теперь ползла вниз по канату, на конце которого, уцепившись, висел доктор. Длинные ноги ее передвигались четко и размеренно. — Так, так, не спешите. Высвободить руку. И есть! Маккензи между тем продолжал. — Я бы на вашем месте, доктор, не беспокоился о дочери. Я позабочусь о ней. Она мне очень пригодится. Бах! Доктор Купер резким движением обрушил нашаренный им обломок доски на панцирь насекомого. Раздавленная тварь выпустила облачко ядовитого пара, и канат в этом месте начала разъедать кислота. Найти, найти, за что ухватиться! — Отпусти ее, громила! — вновь раздался крик Джея, который также беспомощно висел на обрезанном мосту, цепляясь обеими руками и одной ногой. Маккензи лишь усмехнулся. — На твоем месте, парень, я бы думал о том, как спастись самому. Канат оборвался, и доктор Купер, падая, взмахнул рукой как раз вовремя, чтобы ухватиться за другой обрывок каната. Тело его дернулось и принялось бешено раскачиваться. Ноги болтались над ревущей черной бездной. Маккензи рассмеялся. — Я вижу, ваша драгоценная клетка угрожает вам теперь смертельной опасностью, в то время как в моих руках оказалась гораздо более приятная добыча, ваша дочь. Похоже, удача повернулась лицом ко мне. Он бросил взгляд на противоположную сторону кратера и радостно добавил: — А вот и мои люди вернулись! К Верзиле, державшему Лайлу, теперь присоединились еще трое. В руках у каждого был пылающий факел. — Видите ли, доктор, — объяснил Маккензи, — предполагалось, что к этому моменту вы должны быть уже мертвы, поэтому я счел нужным приказать моим людям, чтобы они сожгли вашу лодку, поскольку, во-первых, она вам больше не понадобится, а, во-вторых, чтобы никто никогда не узнал, что вы были здесь. Доктор Купер почувствовал, что должен сказать ему правду. — Послушайте, Маккензи, там на борту запас мощных взрывных устройств. Пожалуйста, отведите своих людей на безопасное расстояние. Взрыв может произойти в любой момент. Маккензи испытующе взглянул на своих факельщиков. Те обернулись к бухте, затем насмешливо ухмыльнулись и пожали плечами. Никакого взрыва слышно не было. — Милый мой доктор! А я-то думал, христиане не лгут. Холодно улыбнулся Маккензи. Ну что ж, мы все делаем то, что должны. Не так ли, доктор? Я обязан ограждать от посягательств святость этого места, в особенности от таких типов, как вы. От вас нелегко отделаться, доктор, но, как говорится, если не вышло раз, удастся во второй.